Это было равносильно попытке прибить желе гвоздями к дереву. Я был так расстроен неспособностью этих новых сведений продвинуть меня немного дальше, что чуть не пропустил то, что смотрело мне прямо в лицо. Другим именем кота, по определению Тельо, было Ларри. Я где-то видел это слово раньше, также написанное с заглавной «Л», то есть как имя собственное. Наконец я вспомнил, что Ларри — это было имя бабушки Ягуара в мифе о близнецах у Гуарани. Я заглянул в словаря Аймара, составленный Бертонио в 17 столетии, и оценил разницу. Если оно вообще там было, то Ларри должно было, вероятно, означать «кошачье божество» или какое-то подобное понятие. Еще один тупик. Я пошел дальше, отыскал Ларри и обнаружил следующую удивительную статью. Ларри — дядя, брат матери и почти все родственники мужского пола со стороны матери называются Ларри. Когда я увидел, что означает Ларри на аймара, я раз и навсегда запомнил, что народы Анд привыкли передавать на той же длине волны антропологического сознания, какая была в Мезоамерике. Кошмарный кот с боливийского плато был братом чьей-то матери, той специфической связью, которая подчеркивается антропологической литературой как главенствующая связь при матрилинейности и идентифицируется в Попольвухе как эпицентр бессердечности человечества III века. Для исторических аймара, которые более чем за тысячелетие до того, как был составлен словарь Бертонио, жили при системе с двойным родством, почитавшей мужчину как земледельца и наделявшей его правами биологического отца, память о жестокости брата-матери запечатлелась в форме языка и мифа. Вторая статья, приведенная Бертонио и относящаяся к Ларри, показывает далее, что точно так же, как и в Мезоамерике, люди Андской земледельческой эпохи считали варварство неразрывно связанным с властью брата-матери. Ларри-Ларри — люди высокогорной Пуны, которые не признают власть вождя деревни, дикарь. В аймара, в котором двойное употребление слова указывает на сущность, брат-матери, брат-матери, означает дикарь, не способный следовать нормам существования Айлью. Использование у аймары слова «Ларри» как термина родства означает, что аймары имели эту же проблему, которая была решена посредством создания системы двойного происхождения. То, что принцип происхождения по женской линии в представлении аймара имел корни в реальном существовании матрилинейности в их истории, демонстрируется далее другим термином, найденным у Бертонио. Ларри Туну – происхождение страны женщин. Аймарское слово «туну», как мы уже видели, буквально означает верхушку дерева. И на рисунке по Чекути ямки вы найдете то же самое семейное древо. Фраза «Ларри Туну» – верхушка дерева брата-матери прямо указывает, следовательно, на другую видную мифологическую фигуру матрилинейности. Бабушку, типичную дуэнью домашнего хозяйства при женской линии родства. Глава рода брата моей матери при матрилинейной системе – это его мать, моя бабушка. Нигде нет ни отцов, ни дедушек, только Ларри. Наконец, положение, при котором брат матери может терроризировать меня, ребенка, невозможно в доме моего собственного, настоящего отца. Следовательно, если Ларри, чудовищный кот с плато, настолько страшен, тогда принцип происхождения по женской линии исторически должен предшествовать внедрению в социальном мире Айлью происхождения по мужской линии. Учреждение системы с двойным родством – этой социальной основы андской земледельческой Айлью не могло произойти без серьезной травмы. Можно вообразить, насколько трудным должен был быть этот переход, особенно для мужчин, мужей или слуг, чьи братья по женской линии должны были презирать их за привлечение к женской работе по возделыванию полей зерновых культур. Однако не следует полагаться исключительно на способность воображения, чтобы воссоздать эту ситуацию. Психологическая реальность презрительного отношения мужчин и женской родословной